Мама начинает озираться в поисках пульта от телевизора. «Что у тебя будут завтра за разговоры?» – любопытствует сынок, обращаясь ко мне. «Да тысяча всяких будет», – обещаю я. «И по деньгам, и по долгам». «По каким долгам?» – сразу настораживается Онни. «По творческим», – объясняю я. «Присяга скоро. Военные просили им что-то музыкально-героическое написать. А у меня ни одной мысли в голове нет». Сынок задумывается. «Вот, нашла!» – довольным тоном произносит мама, показывая пульт. «Давайте, устраивайтесь поудобнее. Я начала смотреть новую дораму «Часонский лучник». Там играет красавчик Нам Сухи. Сынок, тебе понравится». Я перемещаюсь из положения сидя в положение лежа, на то место, где обычно валяюсь по выходным. Мульча с готовностью вскакивает мне на живот, а мама, нажав на пульте кнопку, включает телевизор. «Аэропорту Инчхона!» – раздается неожиданно громкий голос диктора. Брошенный кем-то из толпы банан угодил ей прямо в лицо. «Называется, посмотрел дораму. Черт бы их всех побрал!» «Это что такое?» – ошарашенно спрашивает мама, смотря на экран телевизора, на котором показывают, как по моей физиономии брызгами разлетается гнилой банан. «Кто это сделал?» «Соотечественники», – со вздохом говорю я. «Какие еще соотечественники?» – поворачиваясь ко мне, удивленно спрашивает мама. «С которыми я живу в одной стране», – пожав плечами, поясняю я и прошу. «Ладно, мам, оставь, давай посмотрим твою дораму». «Что значит оставь?» Уже возмущенно восклицает мама. «Нужно в полицию обратиться. Это хулиганство!» Представитель полиции заявил, что полиция займется расследованием инцидента. Как будто подгадав момент, сообщает ей диктор. «Вот видишь, – говорю я маме, – полиция уже занимается. Они обязательно никого не найдут. Давай дораму смотреть». «Что значит никого не найдут?» – не понимает меня сынок. «Тех, кто в глаза мне лазером светил, не нашли. Тех, кто на тебя с мамой напал, не нашли. Кто нам кафе разрисовал, не нашли». Напоминаю я и поясняю. Не вижу причин, по которым полиция вдруг изменила бы своей традиции и кого-то взяла и нашла. «Забей, давай смотреть дораму». «Что значит забей?» Продолжает не понимать моего пофигизма Онни. «Надо жаловаться на бездействие полиции». Я ничего не успеваю ей на это ответить, так как в этот момент раздается звонок во входную дверь. «Это еще кого принесло на ночь глядя?» «Это кто?» – удивленно посмотрев на маму, а потом на меня, спрашивает сынок. «Санта-Клаус?» – предполагаю я. «Или полиция с пойманными соотечественниками?» «Я посмотрю», – говорит Онни, поднимаясь на ноги. «Подожди, дочка», – останавливает ее мама, тоже вставая. «Не ходи одна, пойдем вместе». Смотрю с пола, как мама и сынок уходят открывать дверь. Надо бы тоже встать, пойти вместе с ними. Но что-то так лень. Кого бы послать вместо себя? О! «Мульча», – говорю я кошатине, разлегшейся у меня на пузе. «Сходи там с ними на усиление, проконтролируй». Но кошатина даже глаза не открыла на предложение, только ухом дернула. «Как нехорошо!» – взялся я стыдить животину. «Кормишь тебя, поешь. А ты даже не хочешь сходить помочь дом от врагов отбить. Несознательное ты животное, ненадежное. Нет в тебе этой уверенности в завтрашнем дне». В комнату заваливают мама и Онни, таща с собой здоровенную корзину розовых роз. В воздухе резко начинает пахнуть цветочным магазином, зеленью и влагой. «Это тебе!» говорит Онни, ставя вместе с мамой корзину на пол недалеко от меня. «Доставка. Еще и письмо есть». Не спеша вставать и закинув голову назад, вверх ногами разглядываю притащенное. Где-то я уже видел растение похожего цветового окраса. «Онни, кинь в меня письмом», – прошу я. «Может, ты сама встанешь и возьмешь?» – в ответ предлагает она. «Не тот случай для такого сильного напряжения организма». Отказываюсь я от движений. «Корзина роз не повод вставать с пола?» «Они завтра все равно завянут», – говорю я. «Чё суетиться? Вот если бы мне могильную плиту прислали, тогда да, был бы повод встать. «Юнми, что ты говоришь?» Сплеснув руками, начинает ругать меня мама. «Какую еще могильную плиту?» «Мою», – говорю я. «Тогда бы точно был повод встать, почитать. Интересно ведь, что мне там соотечественники в последний путь написали?» «Как сейчас дам?» – обещает мне Онни, показывая кулак. «Когда ты язык научишься уже держать за зубами? Все проблемы у тебя от этого. Не буду я в тебя ничем кидать. Вставай и читай сама». «Ну, Онни...» Начинаю я ныть, желая вызвать жалость к своей персоне. «Ну, пожалуйста, ты же добрая. Я тут только пригрелась так удобно. Встанешь, место остынет. Ну, кинь». «Хватит мной манипулировать», – неуступчиво отвечает Онни. «Не буду я в тебя кидать. Вставай и читай сама». «Тогда, может, ты мне прочтешь?» Предлагаю я другой вариант развития событий. «Тебе же тоже интересно, что там написано?» Сунок, поджав губы, смотрит на меня. «И читать я тебе не буду», – помедлив снова отказывает мне она. «Ну и ладно», – не расстраиваюсь я. «Пусть тогда валяется. Встану, прочту. Может, завтра. Да, мульча?» «Тебе что, совсем не интересно, кто тебе написал?» Помолчав секунд пять, спрашивает Онни. «Да небось фигня какая-нибудь», – отвечаю я, «ради которой даже шевелиться не стоит». Вздохнув, Сунок достает из роз большой белый конверт из блестящей бумаги, по которому что-то написано золотом. «Я прочитаю», – с угрозой в голосе обещает она мне. «Давай же», – тороплю я уже вся в нетерпении». Сунок распечатывает конверт и достает из него лист бумаги. «Все узнают», – предупреждает она меня, не спеша читать. «У меня нет секретов от семьи», – отвечаю я. «Ну хорошо», – говорит Онни, разворачивая сложенный листок. «Дорогая Юнми», – читает она, – «поздравляю тебя с завершением твоего первого промоушена. Смотрел, когда была возможность твои выступления. Ты стала настоящей звездой. К сожалению, не смог тебя встретить. Дела службы. Посылаю тебе этот букет роз с надеждой на скорую встречу. Твой Дживон. П.С. Сделай фото на фоне букета и выложи у себя на странице, чтобы я знал, что ты получила цветы». Сунок опускает листок с посланием и смотрит на меня. «Вот еще один непонятный фактор в моей жизни, от которого нужно избавиться. Думаю я об авторе, зачтённой вслух писанины. Чё это ему вдруг моё фото с его букетом потребовалось?» «Ну?» – спрашивает он, не ожидая моей реакции. «Что «ну?» – отзываюсь я. «Ничего сказать не хочешь?» «Нормально», – подумав, говорю я. «Если бы написал не «дорогая», а «любимая», то я бы подумала, что писал он под дулом пистолета у виска». А так, человек честно пытается соответствовать общепринятому образу жениха. Нормально. «Юнми!» – восклицает мама. «Что ты такое говоришь?» «Что думаю, то и говорю», – отвечаю я и, расслабившись, вновь разлегаюсь на полу. «Мы и дораму смотреть будем или нет?» Мама с Онни переглядываются. «Мульча!» – говорю я, взявшись теребить дремлющую на мне кошку. «Как у тебя с уровнем розового масла в организме? Не хочешь пожевать свежескошенных роз? Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты». Сделав большие глаза, Сунок смотрит на маму и трясет головой, как бы говоря этим: «Это просто кошмар какой-то». Несколько позже. Сунок помогает маме мыть посуду. Юнми уже ушла спать. Мульча составила ей компанию. «Юнми такая стала», – говорит Сунок, рассказывая маме о том, о чем той слушать не обязательно. «Прямо как настоящая звезда. Когда говорит, все ее слушают, никто не перебивает, словно она начальник. И замечают ее сразу, как только она входит в комнату, все к ней оборачиваются». «Ух ты, боженьки мои», – вздыхает мама, разглядывая тарелку и удивленно крутя головой. «Как круто жизнь изменилась. Моя младшая дочь стала звездой, и все слушают, когда она говорит. Надо же!» «Лучше бы она молчала», – со вздохом произносит Сунок. Вроде ничего-ничего, а потом вдруг как скажет, что просто и не знаешь, как реагировать. Мама на несколько мгновений задумывается. «Это из-за её амнезии», – говорит она. «Юнми ещё не до конца адаптировалась, поэтому так и происходит». Сунок делает неопределённый жест головой. «Наверное», – говорит она. «Только людям такое не нравится, и руководству тоже такое не нравится. Айдол своими словами должен вызывать к себе любовь, а не ставить в неудобное положение». «Будем надеяться, что всё обойдётся», – говорит мама. На некоторое время устанавливается пауза. «Дядя не звонил?» – нарушая тишину, негромко спрашивает Сунок. Мама молча отрицательно крутит головой, моя в раковине очередную чашку. Снова молчание. «Наверное, нужно сказать Юнми», – предлагает Сунок. Мама думает над предложением. «Подожди немного», – говорит она. «У Юнми сейчас сложный период. Давай подождём, пока она примет присягу, а там посмотрим». «Хорошо», – наклоняя голову, соглашается Сунок. Время действия. 5 августа. Место действия. Агентство Fan Entertainment. Сижу. В телефон гляжу, в котором открыта программа для нотной записи. Сижу в небольшом кафе внутри агентства, сделанном для того, чтобы сотрудники могли по-быстрому глотнуть кофейку, не удаляясь далеко от места работы. Я тоже работаю, хоть провожу время с чаем и с телефоном. Ищу вдохновение. До моей мобилизации в армию, а значит сдачи работы заказчику, то бишь военным, осталось 10 дней. 10 дней, Карл, 10 дней! А в голове нет ни одной мысли. Ни одной мысли, Карл! Одно прощание славянки в ней вертится. Но это ни в какие ворота не лезет, как говорится. Старо, не атмосферно и вообще из другой страны и другой эпохи. Не поймут-с. А вот чего поймут-с, совершенно непонятно. Сегодня я рано встал и в 8 утра уже был в агентстве, в кабинете Юсона. К нему я заглянул исключительно с желанием появиться на глаза и узнать, нет ли для меня ценных указаний. Новошеф выглядел озабоченным, и ему было не до меня. Так прямо об этом мне и сказал. Сказал, что минимум до обеда будет заниматься изучением обстановки на рынке шоу-бизнеса, сложившейся за время моего отсутствия в стране. Иди, Юнми, работай, согласно плану, который у тебя есть. Всё потом. Ну, я и пошёл заниматься согласно своему плану. Определил в нём самое кислотное. Теперь вот размышляю, что можно сделать. Только в голову, к сожалению, ничего не приходит. Думаю, о чём угодно, только не о нужном. Наверное, это последствия отсутствия отдыха. Санбэ сегодня будут весь день дома, а я уже как штык с утра на работе. Потому всё так и вяло. Онни сегодня после 9 часов должна пойти продать акции Кирин. Вчера вечером она сказала, что пока мы гастролировали по Японии, на акциях набежала сумма в 13 тысяч долларов в плюс. Я подумал, что вполне себе нормальный результат. На машинку для Сунок должно хватить. Будет в университет да на работу ездить. А то что же это за уважаемая владелица кафе, да без машинки? Не солидно. Главное, теперь Онне нужно найти хорошую автошколу, чтобы правильно водить научили. Чтобы не показали только с какой стороны за руль держаться и всё на этом. Будет потом, ой-ёй. Хотя тут Корея, всё должно быть стандартизировано и отработано. Но проверить лишним не будет. Безопасность прежде всего. Машину можно поменять, а вот голова замене не подлежит. Да, но всё же, возвращаясь к моим камуфляжным баранам. Что бы им такое подкинуть, чтобы душа у них сначала развернулась, а потом свернулась? На безымянной высоте тоже не пройдёт. Юне нужно зарплату платить, месяц начался. Юсон отказался сегодня дать ей пропуск. Я занят, сказал. Потом об этом поговорим. Чёрт, я не знаю ни одной корейской военной песни. И импортные в голову не приходят. Что делать? Наверное, нужно спросить у кого-нибудь. Хотя бы просто рассказать о проблеме. Когда начинаешь говорить вслух, в голове от чего-то проясняется и как-то вдруг проявляется решение. «С кем это можно поговорить? Сонни?» «Она сейчас акции продает, ей не до этого». «Да и сомневаюсь я, что она специалист в этом вопросе. Мне нужен тот, кто шарит в проблеме. Кто-то из композиторов, кто сечет в музыке». «Но где такого взять? Какой-то военный композитор?» «У меня нет ни одного такого знакомого». «Хм». Юсон сказал, что со всеми проблемами обращаться к нему. «Отлично, пусть он мне и найдет нужного человека. Только как бы не вышло так, что он найдет, да не того». А времени совсем ничего осталось. Пока этот человек врубится в то, чего от него хотят, пока с ним провозишься, а тут уже время заказчику сдавать подойдет, а ничего не сделано. Заказчик. Ключевое слово – заказчик. Нужно для начала узнать, что он хочет. Может, в процессе разговора с ним меня и осенит. Хотя, как показывает практика, заказчик обычно смутно представляет, чего он хочет на самом деле. И еще более смутно переводит свои желания в речь, понятную другому человеку. Но все равно. Чувствую, от сидения в агентстве толку не будет. Так хоть растрясусь и проснусь. Подумав, решительно тыкаю пальцем в телефон, открываю список контактов и выбираю в нем номер Юсона.